Значит, все-таки это я себе не нравлюсь в новом социальном обличии совбура. Любопытно, что вагоны такого класса перестали производиться после революции. В этом была своя справедливость. Некому ведь на них стало ездить. А когда стало кому, то все еще хватало старых. Хорошо, значит, их однажды сделали. Я утвердился в своем непроизвольном зароке не ездить первым классом, но вот и еще раз пришлось. Мы с женой возвращались из южных краев. Билетов, конечно, не было, а уехать было надо. И тут ученые первым опытом с А я осмелился спросить в международной, эти были. Заранее, наслаждаясь комфортом, я шел по перрону с неподъемным чемоданом, перенапрягаясь в усилии показать пустым носильщикам, что несу его как перышко. Наш вагон, конечно, был в конце перрона. 5, 4, 3 вел я счет вагоном, который мне предстояло еще пройти. 1. За ним не было вагона. А потом снова были. На месте нашего вагона был обрыв, провал. Это показалось мне настолько странным, что я не успел построить никаких смелых предположений, как такое может быть, и понял, лишь подойдя вплотную. Наш вагон между вагонами все-таки был, оказался, просто он был значительно ниже и заслоненный пропадал для взгляда. Это был новый, новехонький вагон, я таких еще ни разу не видел. Обсосанный, как леденец. Он сверкал, как коронка в развалившемся рту, вмиг заставив устареть соседние вагоны, которые казались такими годными. Испещренные никелем иноязычных надписей на всех трех языках, кроме русского, такими фирменными, новенькими буквами, что хотелось их тут же украсть, свинтить и еще куда-нибудь такое приспособить, деталь воспринималась игрушкой и не шла в сознание по назначению. С робостью подходил я к дверям, вспотевший с оттянутыми руками пассажир, который сейчас начнет рыться по карманам, забыв, в какое надежное место в очередной раз переложил свой билет. Чем я отличался от той бабки, которая лезет в чулок за узелком, куда все это наше достояние из нескольких купюр, железнодорожного билета и справки из сельсовета увязано? Я жалел, что не нанял носильщика. К этим дверям следовало подкатить в ином социальном обличье. Неприветливое лицо проводницы отчасти возвращало все на свои места, и остановился на нем с благодарностью. Тут как бы снова было все понятно. Эта милая и аккуратная женщина, прославившаяся, по-видимому, более чистым вагоном, более крепкой заваркой, была представлена к уникальному СВ в виде повышения. Вручая, наконец, найденный билет, я попробовал польстить ей, восхитившись ее новым хозяйством, и задел за живое. Почему-то живым именуется минобольное место. Нисколько на нее не обидевшись, потому что тут же понял, что сказанное ей относилось более к вагону, чем ко мне, я уже смелее вошел внутрь цивилизации. Сначала нога моя ступила на череду щеточек, а с них на пухлую ковровую дорожку. Это было ах и ах, постичь я еще не был в силах. Мы отыскали свое купе. Тут была своя сложность в дверях, ибо открыть и пройти вы не могли, а могли лишь пройти и открыть. Также и разминуться с соседом в коридоре можно было, лишь вобрав себя назад в купе, как улитка в раковину. Но это мы преодолели. И оказались в купе, чуть стесняющие своим в нем пребыванием, но и чуть стесненные тоже. Все это посверкивало особым дорожным уютом, гарантированным нам уровнем дизайна. Казалось, тут продумано было все до мелочей, так оно и было. Но сначала нас интересовали не мелочи, а как раз крупные вещи, два наших утяжеленных чемодана, и мы сами, мы не сразу нашли этому место. Все здесь откидывалось, разворачивалось, складывалось, все превращалось в самое себя, минуя, кажется, именно назначение. Обеденный столик превращался в умывальник утаивал в себе биде, обидно это слово биде, почти такое же, как и кондиционер. Когда они действуют, мы еще не умеем им пользоваться, когда научаемся, они уже не действуют. Биде, возможно, еще не действовало, но кондиционер точно не действовал уже. Фанерный этот апофеоз был раскален до предела. «Ничего», — отстаивал я цивилизацию перед женой, — «он включится, когда мы тронемся». Я не был уже в этом уверен. Какие-то ничтожные намеки я уже успел уловить в новеньком совершенстве этого осмысленного пространства. Оно было слишком освоено, усвоено и переварено, оно исчезло. Да, все здесь было осмысленно, продумано и сосчитано дотла, до слов рациональность, экономичность и эффективность. По-видимому, здесь должно было ехать столь же разумное существо средних размеров, экономное в движениях и помыслах. Если бы наше, повидавшее виды супружества, вдруг пробудилось бы в столь романтическом железнодорожном интиме, одно лишь это соображение окончательно развеселило меня. Интересно, как бы здесь развернулась та пресловутая шпионка из того читанного под партой рассказа. Зато здесь много чего куда можно было спрятать. Стена походила на соты чрезмерным количеством разных полочек и ящичков, по идее имевших таки свое назначение. Я не удержался положить на одну из них зубную щетку и поставить в бар бутылку пива. Далее моя фантазия иссякла. Хотя при желании я мог разложить, как в комоде, все содержимое чемоданов, с таким трудом уплотненных, там рубашка, здесь полотенце. Тут меня осенило. Я ощутил себя Гулливером, пересекающим границу Великании с Лилипутии. Холодок равенства самому себе пробежал по спине. Когда я набивал чемоданы так, чтобы у нас было меньше мест, втайне гордясь своим умением укладывать перед женою, не был ли я озабочен той же мыслью, какой и конструктор вагона в отношении меня? Немец здесь встретился с немцем. Я его узнал. Пожалуй, гениальный этот конструктор сумел втиснуть в свой вагон еще одно купе против предыдущей конструкции, причем соблюдая все саннормы, чтобы все было. Вставил как раз то купе, из которого всем стало одинаково не по себе. «О, нет!» — воскликнул я самому себе. «Только немец способен довести нищету до богатства, а богатство до нищеты». Это был третий класс, доведенный до первого, да как, не отличишь. Но куда ж подевался тогда сам первый класс? Это был диалектический вопрос. Щеточка в начале ковровой дорожки стала мне вдруг понятна. Никто не стесняет вашу свободу. Никто не заставляет вас вытирать ноги, вы сами, невольно пройдя по щеточкам, свои ноги вытрите и ступьте на дорожку уж поневоле чистыми ногами. Значит, экономится сразу и ковровая дорожка, а скорее пылесос и труд проводника. 1 метр ковровой дорожки на 10 000 километров пробега, 0,5 кило пыли на 100 пассажиров. Все это не шуточное, между прочим, дело, помноженное на все километры и все вагоны, и деленные на всех пассажиров. Ах, хочется сложить руки, лечь к стенке и в очередной раз ничего не свершить полезного, а подумать понапрасну, кто это едет, и куда, и зачем. Кондиционирование в вагоне было продумано, по-видимому, безотказное, так как окна не были приспособлены к открыванию. Однако купе своей тщательностью все еще гипнотизировало нас. Мы сидели на краешке, как бедные родственники, никак нам было не расположиться. В руках держали образовавшийся при распаковке мусор, не зная, куда приткнуть, хотя столько было пустых, хотя бы и для мусора пригодных отделений.